Как восстановить хрящевую ткань? В последние годы было получено много сведений о мукополисахаридах, ответственных за синтез хрящевой ткани. Она вводится в виде лекарственных препаратов, хондропротекторов. Однако эти же вещества содержатся в изобилии в пищевых продуктах, таких как холодец и заливная рыба. Холодец, помимо мукополисахаридов, содержит еще в своем составе коллаген, который также необходим опорно-двигательному аппарату нашего организма. Еще в древности люди знали о целительной силе холодца и крепких бульонов. В известном памятнике русской литературы XVI века, в Домострое, можно прочитать рецепт приготовления холодца из старого петуха и рекомендации по использованию этого блюда для лечения заболеваний костно-суставной системы. Вот какой эксперимент, наиболее ярко показавший целебную силу этих простых средств, был проведен в США. Были выбраны больные, состояние которых не улучшалось в результате медикаментозного лечения артрита. Этим больным проводились инъекции аспирина, мезотрексида, преднизолона, кортизона, различные методы физиотерапии. Единственное, что оставалось для них сделать, чтобы помочь, это хирургическое вмешательство по замене суставов. Тогда 30 человек из них, для которых возможности медицины были исчерпаны, а улучшение так и не наступило, согласились на следующий эксперимент. Им давали каждое утро чайную ложку с верхом размельченного куриного хряща, разведенного в апельсиновом соке. И через 10 дней, по наблюдению медицинской школы в Гарварде, все болевые воспаления и ощущения исчезли. Через 30 дней они уже могли позволить себе кое-что, а через 3 месяца функции суставов полностью восстановились.